и слезы текли по ее воспаленным, залитым, горячечным, нездоровым румянцем щекам. Эрнестина Федоровна схватилась рукой за взорвавшееся болью сердце и, едва превозмогая ее, прошептала, вбежавшей в гостиную горничной, «Воды! Принесите ему воды!» Будто испугавшись, что ее нервы не выдержат, она резко повернулась и вышла из гостиной. Федор Иванович заторопился следом, бросив на дочь растерянный, сострадающий взгляд. Осень все увереннее вступала в свои права. Тепло стало чаще перемежаться холодом, ветром, дождями. Первым не выдержал натиска этой сомнительной погоды Тютчев, и в последние дни сентября он внезапно, вместе с тем основательно, заболел хандрой. Эрнестина Федоровна, не вынеся демонстрации его страданий, согласилась с тем, что мужу действительно лучше вернуться в Петербург. Федор Иванович незамедлительно этим и воспользовался. Буквально на следующий день после отъезда Тютчева пришла телеграмма от князя Горчакова с радостным известием, что Федор Иванович пожалован в тайные советники. Приятное сообщение лишь ненадолго установило среди обитателей господского дома былые добрые отношения. Во время одной из обычных домашних стычек Эрнестины Федоровны с зятем Николай Алексеевич вдруг обнаружил способность обижаться. Все это делало почти невозможным дальнейшее совместное проживание в Овстуге. И две недели спустя после отъезда мужа Эрнестина Федоровна демонстративно, кротко, будто изгнанная, собрала вещи, села в коляску и уехала в Петербург. Овстугское общество распалось. Книга третья. Новый 1866 год начался с приятного. 12 января, в среду, старшая дочь Тютчева Анна венчалась в Москве с известным литератором, редактором газеты «День» Иваном Сергеевичем Аксаковым. Почтеннейший Иван Сергеевич, как искренне звал Аксакова Федор Иванович, был признанным главой весьма заметного в общественной жизни страны движения славянофильского. И хотя сам Тютчев, благодаря своему европейскому складу ума, творческой гениальности и соответствующей ей широте воззрений, не мог полностью замкнуть свои интересы и способности в прокрустовом ложе славянофильства, он, однако, в главном, в необходимости сохранения и развития прежде всего национального самосознания русского народа, был солидарен с Аксаковым и даже поддерживал его в патриотической работе. «Значение ваше не в рате, а в знамени», — писал он незадолго до свадьбы будущему зятю. «Знамя это создаст себе рать, лишь бы оно не сходило с поля битвы. Не бросайте и не передавайте его. Это мое душевное убеждение». Осознание того, что теперь в семье будет духовно близкий и общественно активный в своих убеждениях человек, было чрезвычайно приятно Тютчеву. В день свадьбы он отправил жене, которая не смогла быть на бракосочетании, нежное проникновенное письмо. «Итак, свадьба Анны — это свадьба, предмет столь долгих забот, стала, наконец, свершившимся фактом. Как все, что представляется нашему уму, несоразмерно значительным, будь то ожидание или позже воспоминание, занимает мало места в действительности. Сегодня утром в 9 часов я отправился к Сушковым, где нашел всех уже на ногах и во всеоружии. Анна только что окончила свой туалет и в волосах у нее уже была веточка флердоранжа, столь медлившего распуститься. Еще раз мне пришлось, как и всем отцам в подобных обстоятельствах, прошедшим, настоящим и будущим, держать в руках образ, стараясь такой же убежденностью исполнить свою роль, как и в прошлом году. Затем я проводил Анну к моей бедной старой матери, которая удивила и тронула меня остатком жизненной силы, проявившейся в ней в ту минуту, когда она благословляла ее своим знаменитым образом Казанской Божьей Матери. Это была одна из последних вспышек лампады, которая скоро угаснет. Затем мы отправились в церковь. Анна в одной карете с моей сестрой, я в другой следовал за ними, и остальные за нами, как полагается. Обедня началась тотчас по нашем приезде. В очень хорошенькой домовой церкви было не более 20 человек. Было просто, прилично, сосредоточенно.